13. Освобождение. Тот, кто обретает истинное значение этих слов, не вкусит смерти. Пусть ищущий не перестанет искать до тех пор, пока не найдет. И когда он найдет, ему будет не по себе, а через некоторое время он придет в изумление и будет царствовать над всем. Иисус из Назарета. Евангелие от Фомы. Чудовищно сложно описать или объяснить это ничто, которое потому-то и называется невыразимым. По существу нет ни видения, ни невидения. Завеса не поднята, не опущена. Просто быть мистиком, йогином или шаманом, конечно, мало что значит, только еще большее количество ролей для персонажей сновидения. До тех пор, пока остается тот, кто понимает, понимание не происходит. Пока есть кому пробудиться, пробуждения нет. Основное послание сутры шаманов заключается в одном и том же. Человек понимания – это тот, кто умер до того, как он умер. Кто не оставляет следов, кто не следует никакому пути, ибо он знает, что как личности, как сущности его нет. Но кто способен на это? Какое я готово умереть? Никакое, как бы сказал Вэй Увэй, потому что никакое я не существует. Смерть может только случиться. Нет никого, кто мог бы знать, есть только знание. А весь этот мир словно пребывает во сне или галлюцинации. Только сияние за пределом света, любовь за пределом любви, ясное знание чистой красоты, струящейся сквозь эти прозрачные формы. Больше никого. После джунглей к восприятию жизни добавилось чрезвычайно необычное и замечательно яркое качество. С одной стороны, все, весь опыт можно описывать только в терминах пустоты. Это та перспектива, с которой когда-то все казалось значимым, жизненно важным, а теперь постигнуто как нереальное, пустое, неважное, мнимое. Когда очевидно, что то запредельное сияние Сат-Чит-Ананды есть все, что есть, продолжающее разворачиваться сновидение, скользит подобно тени. Но в то же самое время все это, возникающее во сне и пустое по сути, ощущается теперь намного глубже, чем можно было когда-либо себе вообразить. Во всем великолепии совершенного творения. Именно потому, что это не что иное, как Сат-Чит-Ананда, которое есть. Все, что не имеет значения, что есть пустая иллюзия, в то же самое время есть самое запредельное сияние, совершенная красота. Так или иначе, равновесие не нарушается. Эти два, очевидно, противоположных аспекта не сводят друг друга на нет, а дополняют. Кажется, что здесь отсутствует логика, в кавычках, но это так, как оно есть. В Адвайте есть традиция, которая говорит, что майя, проявление физической вселенной, закрывает собой, лежит поверх Сат-Чит-Ананды. Я не силен в этих вещах и могу только попытаться описать понимание. А понимание здесь говорит за то, что не может быть никакого наложения одного на другое. Майя, проявление, физическая вселенная, есть в точности Сат-Чит-Ананда. Ничем не отличается от него, не существует сама по себе как нечто отделенное, чтобы его можно было наложить поверх чего-то еще. В том-то и вся суть. Нет майи. Единственная причина, по которой кажется, что у нее есть собственная реальность, и поэтому ее принято считать реальной, заключается в ошибке восприятия, которое видит кажущееся, а не что есть. Это то, что имел в виду Хуанбо, говоря, что не следует проводить различия между абсолютом и чувственным миром. Никакого различия, есть только одно –